Глава 7. Не так пошел разговор с Сахой, но и плевать. Он должен был сделать это, потому что иначе не сможет уйти, а ему нужно. На самом деле Шарас уже сам не знал, что ему нужно. Что-то большое, властно толкало его изнутри, и после стольких лет застойного существования он впервые чувствовал, что живет. Но это была странная жизнь. Постоянно на острие, как будто его гнал кто-то, нашептывая на разные лады, что он может не успеть. Довольно копание в себе, он дошел. Шарас знал, что с минуты на минуту прозвенит звонок, и вскоре после этого надо только немного подождать, она выйдет. Младшая сестра его бывшей невесты. Девчонка, на которую откликалось что-то жаркое в его душе. Что собирался говорить, какая разница? С чего-то начнет. Однако, прежде всего, пришлось познакомиться с начальником ее охраны. И пока тот здоровался и представлялся, у Шараса было время хорошенько рассмотреть его. Впрочем, он вспомнил его. Вагит командовал у Далгета отрядом воинов клана. Раздражало, как этот черный наг держался, слишком невозмутимо и спокойно. Хотелось надавить силы и спросить «А так?». У того промелькнуло какое-то ответное чувство во взгляде, но тут же потухло. Начальник охраны выдал. «Принц Шарас, доступ вам разрешен». «Вот именно», — подумал Шарас, глядя в глаза Нага, не то голубые, не то синие, а тот добавил. «Но только в моем присутствии». «Что?» Шарас мысленно выругался и обернулся, чтобы высказать Сахе Умранову все, что о нем думает. Однако того уже на месте не было. Пришлось выдохнуть раздражение, ничего еще успеется. Он медленно повернулся и смерил Нага хмурым взглядом. Объяснять, куда ему идти, не стал. Шарас знал, что в любом случае найдет способ обойти это препятствие, а тем временем прозвенел звонок. Странное чувство, как будто в этот миг из груди рванулось что-то. Он подавил это и застыл с непроницаемым выражением, а черный наг, заложив руки за спину, застыл рядом. С той минуты, как Амра увидела перед зданием папу, она места себе не находила, ведь если он приехал сам, значит какой-то форс-мажор. Но если что-то было с семьей, он бы просто забрал ее с занятий. Оставалось только одно. Он здесь из-за Шараса. Ведь он не из тех асуров, что прислал в ее охрану смотрящий. Он тут сам по себе и с неизвестной целью, и потому ужасно боялась, что разразится скандал. Еле досидела до конца урока и выходила с опаской. Страшно было взглянуть в ту сторону, где обычно стоял его байк. И тут она его увидела, прямо у ворот. Но рядом стоял Вагит, начальник ее охраны, и Амра буквально окаменела, не зная, как реагировать. А девчонки и ее одноклассницы уже заметили принца и посыпались восхищенные вздохи. «Ой, а это кто?» «Какой красавец!» «Ох, я, кажется, где-то его видела!» «Он что, роковый исполнитель?» И тут Шарас и Вагит одновременно взглянули в ее сторону, а девчонки, наконец, сложили 2 и 2 и дружно зашикали. «Он что, к тебе? Познакомишь?» А у нее в ушах шумело от волнения, и меньше всего хотелось сейчас обсуждать что-то. Она бросила. «Это папин знакомый!» И, не обращая внимания на взгляды, которым ее проводили, быстро пошла к воротам. А ноги как ватные, и смотреть на него не выходило. Она еле нашла в себе силы поздороваться. Кажется, Шарас говорил что-то. Она почти не слышала слов, улавливала только вибрации его низкого голоса. Наконец он сказал: «Я приду завтра». Она только сумела вскинуть на него глаза и проговорить: «Я поняла». Если бы... Понимать и осмысливать она собиралась потом, когда останется одна. Шарас кивнул ей и перевел взгляд на начальника ее личной охраны. Потом пошел к своему байку и сел за руль. А через мгновение раздался рев мотора. Взвизгнули покрышки, он рванул с места, круто развернул байк и исчез. «Нам пора», — раздалось рядом с ней. Машина уже подана, перед ней открытая дверь. Они перегораживают движение, охрана ждет. Амра села в машину. Нельзя задерживать движение, верно? Она забилась на заднее сиденье, взгляд сразу метнулся к окну. Но зря. Ничего интересного там все равно не видно. Следом за ней на переднее сиденье рядом с водителем сел Вагит. Дверь закрылась, они отъехали. И тут зазвонил ее телефон. Амра вытащила гаджет, посмотрела. Номер был ей незнаком, но все же приняла вызов. Молчание в трубке. Она сбросила вызов, нахмурилась, пытаясь понять, что бы это значило, и уже хотела прятать гаджет обратно. «Дайте сюда!» Глаза Вагита были слишком близко, и этот повелительный тон. Он успел перегнуться через сиденье и теперь смотрел на нее твердо, но спокойно. «Да пожалуйста!» — буркнула Амра и протянула ему телефон. «Благодарю!» — кивнул мужчина. Отодвинулся обратно на свое сиденье и стал быстро перебирать все контакты. Попутно спрашивал: «От кого звонок? Что хотели? Почему это вас встревожило?» Полный отчет, как будто она на допросе. «Понятия не имею!» Она пожала плечами и хотела уже уставиться в окно, но тут светло-синие глаза начальника личной охраны снова обратились на нее. «Давайте поподробнее. Кто это был и почему это вас встревожило?» Амра тихо выругалась про себя, а потом стала объяснять максимально внятно. «Я не знаю, кто это. Незнакомый номер, он...» И тут она увидела, что выражение лица мужчины меняется, а кожа на лбу собирается в складки и как-то оробела. Он молчал в трубку. Закончила она уже другим тоном. Долгую секунду он еще смотрел на нее, потом спросил: «У вас есть какие-нибудь идеи относительно того, кто это мог быть?» Идей у Амры не было. Дебильных поклонников, которые звонят и сопят в трубку, тоже. Она их всех разогнала, еще когда училась в третьем классе. Мужчина, видя, что она молчит, сделал свои выводы и спросил сухим тоном: «Это мог быть ваш новый знакомый?» «Какой новый знакомый?» — не поняла Амра. Тогда он сказал прямо: «Принц Асуров, вы ведь сегодня общались с ним?» Амра невольно покраснела от внезапного смущения. «Так глупо! Она никогда за словом в карман не лезла, могла кого угодно отбрить, а тут у нее просто язык провалился». Повисла звенящая пауза. Наконец она взяла себя в руки и, прокашлившись, проговорила: «Я не думаю, и он не новый знакомый. Моя семья хорошо знает принца, он должен был стать мужем моей старшей сестры». «Но не стал», — парировал мужчина. А она вдруг разозлилась. «Что вы этим хотите сказать?» «Что у него могут быть свои мотивы, и я бы на вашем месте не спешил ему доверять». Вот сейчас ее действительно взбесило. «Он дважды спас меня. Это, по-вашему, недостаточная причина, чтобы доверять?» Некоторое время мужчина смотрел на нее. Кожа на его лбу собиралась в складки и разглаживалась. Потом он сказал: «Мне надо было убедиться». «В чем?» «Вашей эмоциональной реакции». «Ах, так он эксперимент на ней ставил. Круто!» «Тот, кто вам звонил, под вызванный у вас мыслеобраз не подходит энергетически», — продолжал мужчина. У нее челюсть отвисла, а он протянул ей ее телефон и еще один. «Вот, возьмите. Мы, конечно, пробьем этот номер по базе, хотя, вероятнее всего, звонков с него больше не будет. Но, если будут еще подобные звонки, постарайтесь потянуть время и параллельно наберите мой контакт». Она взяла и после этого ехала тихо, как пришибленная. Слишком уж тяжелой для осмысления оказалась эта информация. Да, Амра чуть ли не с самого рождения знала, что у ее семьи много врагов. Но сейчас, когда война сестер... Примечание. Война сестер, согласно индийским легендам, Имеется в виду вражда между сестрами Кадру и Винатой. Кадру – прародительница нагов, а Вината – мать Гаруды, человека-птицы смертельного врага нагов. Прекратилось, можно было думать, что... безопасно? А вот и нет. Ей сразу вспомнился Арс. Тогда с дружками, когда они окружили ее прямо у дома и травили, как шакалы. То, что кричал ей Арс на суде: «Ведьма, смотри на меня, через 5 лет я буду биться за тебя». Арс кричал, что она его истинная, она не поверила ему ни капли, потому что видела Дилю с Гадесом. Истинные так себя не ведут. Потом тот пронизывающий, словно ледяная игла, взгляд там, в сувенирных рядах, она почувствовала его дважды. Тот странный теракт, и неизвестно, что было бы, если бы все 3 раза не вмешался Шираз. Ей трудно было охватить все разом, понять, кто за этим стоит и что ему нужно. А этот взрослый наг, отвечавший за ее безопасность, похоже, что-то знал, но не спешил вносить какую-то ясность. Она озабоченно замерла и вдруг случайно заметила, что в окне мелькнул черный байк. Он... затормозил на перекрестке буквально на секунду, но Амра его узнала. И сразу все отошло на второй план. Она спрятала нос в ладонях и покраснела от удовольствия. Весь остаток дня Амра потом ловила себя на том, что беспричинно зависает с глупой улыбкой. Кошмар! Не хватало только, чтобы заметили мама или Диля, или бабушка. Потому она так и сидела в своей комнате, а когда ее пытались вытащить, отговаривалась тем, что ей много задали. Но пытаться делать уроки тоже было совершенно бесполезно. Мысли тут же уплывали, и все, в конце концов, сводилось только к одному. К тому, что сказал Шираз: «Я приду завтра». Она не могла дождаться, когда это завтра настанет. Ночью потом не могла нормально спать, все снилось что-то непонятное. Пещера какая-то, и плавающий молочный свет, и вода, капали капли. На утро после этого она была сама не своя, и до того момента, как наступило время выезжать в школу, успела 100 раз переодеться. Потом она села на кровати, глядя на разбросанные всюду шмотки, а посмотреть было на что. Тут были не только ее, а даже были мамины вещи и вещи Дили. В конце концов пробормотала: «Позор! Размягчение мозгов полное!» Собрала эти все вещи и отправила в хранилище. И в итоге надела то же, что и всегда. А в школе? В школе теперь на нее смотрели с нескрываемой завистью. На переменах одноклассницы из тех, что были в ее группировке, приставали с расспросами. Их, конечно же, интересовало, кто этот вчерашний брутальный красавец на черном байке, а девчонки из группировки «Врагинь» фыркали и отпускали язвительные замечания. Как же ее это достало! Зато популярность Амры взлетела просто до небес. Но у любой популярности есть свои издержки. Теперь ей невозможно было остаться на перемене одной. Ее постоянно обступали. Не подойти к окну, шагу не ступить. Еще и Вагит в этот день все время торчал поблизости. Девчонки переключились на него, и ей приходилось выслушивать, какие у ее начальника охраны потрясающие синие глаза и какие у него бицепсы. Амра готова была на стенку лезть. На третьей перемене Вагит отозвал ее в сторону и предложил: «Если хотите, вас можно изолировать от ваших подруг». Честно, она чуть не выпалила: «Между прочим, они тут все ваши фанатки!» Но вовремя опомнилась, понимая, как бы это со стороны выглядело, и сказала: «Спасибо, не надо, я справлюсь!» Можно было поклясться, что непроницаемая физиономия начальника ее личной охраны выражала одобрение, а она действительно взяла себя в руки и сосредоточилась на учебе. Больше ни одного взгляда в сторону окна в коридоре. Но вот начался последний урок. Быть телохранителем 14-летней девицы – хлопотное занятие. А если это дочь брата главы клана черных нагов, то и чрезвычайно ответственная и нервная. С наемниками сражаться куда проще. Вагит сейчас отслеживал все магические потоки одновременно. Зная о том, что к охраняемому объекту могут подобраться человеческие маги, он воспринимал всех этих обступивших ее девиц как угрозу. И потому, да, изолировать ее ему было бы легче и приятнее. Не меньшую головную боль у него вызывал прекрасный принц. И что там за занятие он придумал, нагу казалось подозрительным. Прежде чем допускать его до этих занятий, нужно было все хорошенько выяснить. Но времени у него на это было в обрез, а конец занятий уже близился. А у Шираса были свои сложности. За те несколько дней, что он был в городе, он трижды мельком замечал Арса. Бывший друг не внушал ему ни малейшего доверия. Упертый, злобный сукин сын будет добиваться своего. Ему запрещено приближаться к ней, но он может мозолить глаза, действовать на нервы, давить на жалость и ее чувство вины. Вот от этого последнего Амру надо было научить защищаться. Но Арс был меньше из его проблем. Каким бы ни был легкомысленным Шираз в прошлой жизни, он знал, что подковерная борьба за власть велась всегда. Трон — это такое соблазнительное кресло, на которое каждый хочет пристроить свою задницу. Только не каждая задница способна на него сесть, а тем более усидеть на троне. Сейчас вся эта возня активизировалась, и Амра каким-то образом оказалась в центре ее. Он пока не мог нащупать все нити заговора и куда они тянутся, и потому вычислить, кому это бы выгодно, было сложно. Касалось бы это только мира асуров, использовали бы другие рычаги давления на Эриду. Шираз знал, что смотрящий сейчас там, дома, землю роет, а сам он, раз уж все равно в мире людей, решил заняться этим здесь. Выяснить мотивы заговорщиков и роль, которая отводится девчонке, раз уж она оказалась в центре. Потому что такие вещи случайно не происходят. Это и было главной причиной, почему он так спешил обезопасить ее. Но чтобы заниматься с ней и отрабатывать владение магией смерти, нужно было прежде всего подыскать подходящее место. В идеале это должно быть хорошо укрепленное подземное бомбоубежище, желательно за городом, чтобы людей даже случайно не было рядом. Подходящее для его цели место Шираз нашел. Теперь еще надо было избавиться от назойливого хвостатого, которого навязал ему Саха. Он уже придумал, как это сделать. По времени приближался момент окончания занятий. Шираз подъехал, припарковался напротив школы и стал ждать. Вот-вот прозвенит звонок. Скоро она выйдет. Пора приводить свой план в исполнение. Но прежде ему нужно было еще кое-что выяснить. Шираз неспешно встал и перешел через улицу. Но не пошел к воротам, а двинулся в ту сторону, где стояли асуры. Трое из тех, кого послал в охрану Амры Гадес. Его смерили удивленными взглядами, никто и не думал скрывать, что бывшему принцу тут не особо рады. Только ему на это было плевать. «Каково работается с хвостатыми?» — спросил он, глядя в сторону. «С...» — хмыкнул один из стражей. «Ни тебе здравствуй, ни до свидания. Ты откуда рухнул, прекрасный принц?» Шираз быстро перевел на него взгляд и надавил силой. Асур не ожидал, резко подался назад, как от толчка, и закашлялся. Потом буркнул. «Так бы и сказал». Другой, более сдержанный, спросил. «Как тебе удалось? После того, как...» И показал на его коротко остриженные волосы. «Потому что не в этом сила». Хмыкнул Шираз, а после повторил свой вопрос, но уже в другой форме. «Как взаимодействуете? Сильные стороны, слабые?» На него воззрились с удивлением, однако более или менее исчерпывающий доклад он получил. И да, как и предполагалось, наги взяли всю охрану на себя, асурам предоставили внешний контур. Получалось, они на подхвате. «Парни, если хвостатые справятся без вас, хорошо, но они могут просто не знать некоторых специфических вещей, о которых знаем мы. Поэтому следите, все должно работать четко». Несколько мгновений на него смотрели, потом тот, кто был в этой тройке лидером, с определенной долей уважения произнес: «Как скажешь». Шираз кивнул, здесь он все выяснил. Теперь можно было идти к воротам, как раз прозвенел звонок. Опять это странное чувство нахлынуло, как будто душа рванулась вперед. Он встал там же, где и вчера, и приготовился ждать. К нему, как бы невзначай, просто прогуливаясь, подошли наги, взяли в коробочку. Шерас мысленно хмыкнул, поправил стоячий воротник своей кожаной куртки и продолжил смотреть на дверь. Но вот она распахнулась, и он на мгновение замер, чувствуя, что сердце выскакивает из груди. Вышла. Блеснула на него взглядом и сразу потупилась. Он медленно выдохнул и перевел взгляд нашедшего рядом с ней начальника ее личной охраны. Наг не выдал внешне никакой реакции, однако Шираз заметил, как дрогнула и прокатилась от него волна силы. На упреждение работает. Ну-ну. Дальше все было высокопрофессионально и технично. Девушку посадили в машину, начальник ее охраны подошел к нему. Шираз сразу заявил, что для проведения занятий нужны особые условия и подходящее помещение. «Зал для тренировок я уже снял», — проговорил Шираз. «Хорошо, показывай дорогу. Ты же не думаешь, что мы поедем туда со всей помпой, как на свадьбу?» Повисло молчание. «Что ты предлагаешь?» — спросил Наг. «Ты же помнишь, мое присутствие обязательно?» «Конечно», — кивнул Шираз. «Поезжай за мной. Доедем до места, потом только вы вдвоем. Остальных отправишь». Наг долго смотрел на него, и видно было, как недовольство клубится в его светло-синих глазах. Наконец сказал: «Хорошо». И с этого момента отсчет пошел. Шираз кивнул, завел байк и поехал впереди, показывая дорогу. Машина девушки вместе с машиной охраны следом. Ехать пришлось прилично, пока не добрались до промзоны. Там Шираз действительно снял большое бетонное здание, пустующий склад. Собственно, он и жил в нем. Ибо да, приоритеты меняются, а Асура умеет преобразовывать пространство. Когда до склада оставалось 2 километра, он и затормозил. «Здесь высаживайтесь. Ты?» — он сказал Нагу. «Видишь тот склад? Я буду ждать там. Берешь девушку и приходишь порталом. Остальные едут обратно». Она все время всматривалась в него и выглядела немного напуганной и какой-то потерянной. Но Шираз специально старался меньше смотреть на нее, чтобы раньше не выдать своего интереса, иначе его сразу учует хвостатый. А что Наг — опытный сукин сын, Шираз уже понял. Он ждал реакцию. Начальник личной охраны девушки кивнул, обозначая согласие. Шираз не стал дожидаться, пока тот отпустит охрану, завел байк и погнал прямо к складу. А там остановился на пустыре и стал ждать. Через некоторое время появились серьезный и настороженный синеглазый и с ним девушка. «Пришли. Что ж, заходите», — проговорил Шираз и направился к воротам открывать склад. «Что-то место ты выбрал не очень», — недовольно проворчал Наг. «Так должно быть уединенно и пустынно», — бросил он, снимая замок. Потом обернулся. «Прошу, ты первый». Шираз усмехнулся. «Осторожнее, высокий порог, смотрите под ноги», — сказал и прошел внутрь. А внутри действительно было неважно. Обломки бетона на полу, каменная крошка, пыль, выщербины. Как он и ожидал, Наг огляделся, прежде чем войти, потом помог девушке. И сразу же отошел на 2 шага. На то и было рассчитано. Асура умеет преобразовывать пространство и пользуется порталами не совсем так, как это делают наги. «Прошу сюда», — проговорил Шираз, предлагая пройти дальше, и как бы невзначай обернулся к девушке. «Амра, вашу руку позвольте, я помогу». И взял ее за руку. В следующее мгновение они уже были далеко оттуда.